Солнце. Бридж оф Аллен. 30 апреля 1856. Мой дорогой сэр, я только что прочел в газете, что вы назначены на кафедру в Маришаль-колледж, с чем я позволю себе искренне поздравить вас. Поверьте, всегда искренне ваш Джеймс Форбс. Итак, кафедра за ним. Настоящая кафедра физики, или, как ее тогда называли, натуральной философии. Ни в одном из университетов Англии, включая Кембридж, отдельной кафедры физики не было. И именно в шотландских университетах физика несколько ранее приобрела права гражданства. Поэтому Джеймс сразу же оказывался на довольно-таки уникальной в университетском мире должности, тем более в родных местах, где его особенно уважали и любили. В ученом мире Шотландии наперечет знали старших и вторых спорщиков Кембриджа, выходцев из родных мест. Возможно, отчасти этим объяснялся успех Джеймса на Абердинском конкурсе. Предабердинское лето было проведено в Гленлейре. Джеймс стремился завершить все отцовские планы, содержать имение в порядке, но ему не хватало здесь двух вещей – друзей и работы. Он приглашает в имение друзей и родственников. Джеймс Клерк Максвелл, Личфильду, Эсквайру, Гленлейр, 18 мая 1856. Я могу пообещать тебе и молоко, и мед, и барашка, и ветер, и воду, и еще в придачу не очень многочисленную, но колоритную группу туземцев. Летом к Джеймсу приехали два его кузена, Теи, простодушный и велеречивый Макленнон, легко простивший Максвеллу свое поражение в Абердинском конкурсе, и Лушингтон. Джеймс как мог развлекал их, водил в дьявольские горы, ездил с ними верхом, но главное – заставлял их вместе с ним испытывать новую придуманную им транспортабельную цветовую машину, волчок и цветовые диаграммы. И еще. Он стал подумывать о новой теме, предложенной в 1855 году Кембриджским университетом на соискание премии Адамса. И работа эта была сравнима по сложности с работой самого Адамса. Требовалось теоретически выяснить природу колец Сатурна. Работа была верхом сложности для математиков-прикладников, и в силу своей трудности ясного физического смысла представляла для Джеймса громадный интерес, особенно если учесть его недавнее увлечение волчками и теорией вращения. Еще в Гленлейре начал он возиться с Сатурном, с этим жестоким стариком с косой, пожирающим своих детей. Но главная часть работы была проделана все-таки потом, в длинные, скучные абердинские вечера. В октябре нужно было уже быть в Абердине и приступать к чтению лекций, а вступительная речь нового профессора еще не была готова. Джеймс Клерк Максвелл, Сесилю Монро, Эсквайру. Гленлейр, 14 октября 1856. Сейчас я пишу торжественный манифест для физиков Севера. Боюсь, придется не раз прибегать к помощи кофе и анчоусов, и ревущего жаркого камина, и расправленных сюртучных фалт, чтобы сделать это обращение естественным. Между прочим, я доказал, что если бы было 9 коэффициентов магнитной индукции, установилось бы вечное движение, и небольшая кристаллическая сфера неминуемо разрушила бы всю Вселенную за счет увеличения всех скоростей до тех пор, пока трение не привело бы всю природу в состояние белого коленя. А уже нужно было ехать в Абердин. Часть третья. Абердин. 1856-1860. огромность мира вызывает восхищение.